14 апреля 1826 года мы были обрадованы известием, что брат Алексей наконец оправдан, освобожден и что вскоре возвратится. В конце месяца разбудили меня рано утром известием, что он приехал, и когда я спросила, где он, то мне сказали, что он, встав из экипажа, побежал на могилу отца нашего. Я без памяти, надев один только чулок, башмаки и пудермантель, полетела к нему, и тут же на могиле отца совершилось радостное свидание после тяжкой разлуки и горького трехмесячного заключения. Как описать радость матери, ее страх, ужас и слезы при известии, что он был в Петропавловской крепости в числе государственных преступников? Подобные сцены я в жизни моей, конечно, никогда не встречу. Мать и плакала, и смеялась в одно время, повторяя всем и каждому: «Вообразите, Алеша был в крепости», крепко прижимая его при этом к своему сердцу. Когда все утихло и все успокоилось, он, по нашему желанию, рассказал нам следующую историю своего заточения. Будучи взят 14 января 1826 года в Киеве из дому генерала Раевского, он через несколько дней был привезен в Петербург на главную гауптвахту. Здесь было уже так много привезенных, что все комнаты были заняты, и его ввели в большую залу, где он встретил многих знакомых, также привезенных. Когда они начали было разговаривать, бывший комендант дворца Башутский, потеряв совсем голову, страшась ответственности за сношение между ними, не зная, что делать, в страхе и суете ставил с поспешностью между одними стол, между другими диван, приговаривая: «Между вами нет никакого сообщения». Башутский Павел Яковлевич, 1771-1836 годы, генерал от инфантерии, петербургский комендант. «При этой сцене, — говорил брат, — он не помнит, чтобы когда-нибудь в жизни столько смеялся. Через сутки его с жандармами перевезли на придворную гауптвахту, где просидел он больше трех дней под стражей солдат с обнаженным оружием. Тут хотя хорошо кормили, но не давали ему ни ножей, ни вилок. На четвертый день, посадив его в сани с теми же вооруженными солдатами, быстро повезли его через Неву в Петропавловскую крепость. Тут у него сердце сжалось. Он явился к коменданту, который повел его по серым и мрачным коридорам казематов, то спускаясь вниз, то поднимаясь наверх. Наконец, поднявшись выше, комендант остановился у двери одного каземата и, отомкнув со скрипом замок, ввел брата в довольно большую комнату с двумя забеленными и под железной решеткой окнами на Неву и, указав на печь, сказал: «Вот вам и печь». Брат подумал: «Что за радость ты мне сулишь?» «Кажется, вам будет хорошо», — продолжал он. «Вы можете, когда захотите, звать к себе сторожа». Сказав это, он раскланялся и ушел. Сначала, оставшись один, он ходил как безумный скорыми шагами по пустой комнате, где, кроме бедной соломенной постели, стола и стула, ничего не было. У него при входе в каземат отобран был и чемодан, и все его вещи. В отчаянии и в тоске он звал несколько раз в течение дня часового, единственно только за тем, чтобы видеть, что дверь отворяется, и что к нему входит живое существо. Обедать ему давали щи, кашу, кусок жаркого и рюмку простой водки. От скуки он вымерил шагами каземат и ходил в нем всякий день по 7 верст. Печь ему служила тоже большим развлечением. Он сушил сырые дрова, потом сам топил ее, тогда только поняв выражение коменданта о печи и мысленно благодаря его за нее. Целые часы сидел он перед огнем, размышляя о всем, что с ним случилось, о матери своей, о нас всех и о горьком своем положении. Хотя в душе он был уверен в своей невинности, но по ходу дела не мог угадать, чем оно кончится. Впоследствии он узнал, что при допросах Матвей, Муравьев-апостол, наделал ему много вреда, что, напротив, Сергей, Муравьев-апостол, совершенно его оправдал, и что, быть может, ему он и обязан своим освобождением. Сколько тяжких бессонных ночей проводил он в своем заточении, как страшился, чтобы в ответах своих на заданные ему комиссии письменные вопросы не замешать и не повредить кому-либо. В самые затруднительные минуты он, не зная, что сказать и не полагаясь на себя, прибегал всегда к Евангелию и, открыв его, писал свои ответы почти всегда с большой удачей. Сколько раз в самые тягостные и затруднительные минуты, засыпая от утомления, он бывал разбужен утешительными словами отца, коего голос слышался ему и по пробуждении, и как благословлял он его в эти сладостные минуты. Вскоре после заключения он просил письменно тетку свою Дарью Алексеевну Державину прислать ему Библию, что она и исполнила, и он в продолжении 3 месяцев прочел ее 3 от доски до доски. Потом он просил ее прислать ему трубку и табаку, что она и исполнила, и спросив на это позволение. Тогда и заточение казалось ему легче. Во время похорон императора Александра I, когда тело перевозили через Неву в Петропавловский собор, от пушечного выстрела в каземате брата разбились стекла, чему натурально он очень обрадовался, ибо мог видеть всю церемонию похорон. Обыкновенно не спав целую ночь от разных дум и душевных тревог, он крепко засыпал утром. Его будил всегда несносный голос сторожа, стучавшего в дверь и спрашивавшего, здоров ли он, то есть жив ли он. Натурально, что он с досады отправлял его всегда к черту. Таким образом, он просидел 3 месяца в разных казематах, ибо его переводили из одного в другой, что мы видели из его писем. В конце 3-го месяца дела запутались, отвечать на запросы день ото дня становилось труднее, и он начинал страшиться за свою будущность, как вдруг в ночь 14 апреля к нему явился часовой с приказом идти в комендатуру. Это его встревожило, он был уверен, что его засадят еще куда подальше, и потому не совсем равнодушно явился к коменданту. Каково же было его удивление и вместе с тем радость, когда комендант сказал ему: «Капнист, поздравляю тебя, ты свободен». Брат говорил, что нельзя объяснить, что происходило в его душе. Сначала он не хотел верить, но когда комендант повторил ему радостную весть, он бросился бежать из крепости, несмотря на то, что это было в 12 часов ночи и что комендант предлагал ему переночевать у себя. Он ничего не хотел слушать, прибежал к Неве, сел в лодку и не хотел верить, что он точно свободен и может ехать куда хочет. Переехав реку, он спешил в дом к тетке своей Державиной. Пройдя несколько пустых комнат, он остановился у дверей маленького кабинета, где она сидела. Увидав его, она испугалась и закричала: «Алеша, это ты?» Он, будучи всегда веселого характера и любя пошутить, и тут не мог удержаться и поспешно отвечал ей: «Тетенька, я бежал». Она в первую минуту испугалась, но потом несказанно обрадовалась от души, благодаря Бога за его освобождение. Через 2 дня он должен был явиться к государю Николаю Павловичу, и тот, увидевший его, весьма хладнокровно спросил: «Что, капнист, не правда ли, что здесь лучше, чем там?» Холодный вопрос этот доказывает одну жестокость души его, ибо, знавши, что он оправдан, что невинно страдал 3 месяца в заточении, что этим самым заставил страдать всех близких его сердцу и рисковал жизнью нежно любившей его матери, он мог бы, смягчив сердце свое, сказать ему что-нибудь более утешительное. Таким же образом были взяты и оправданы сыновья генерала Раевского, Да и сколько было невинно пострадавших и пожертвовавших или своей жизнью, или жизнью близких сердцу их в эту ужасную эпоху. Сыновья генерала Раевского. Александр Николаевич Раевский, 1795-1868 годы. Участник Отечественной войны и заграничных походов. С 1817 года полковник, с 1819 по 24 служил в Кавказском отдельном корпусе, затем вышел в отставку. Был близок с Пушкиным, стихотворение которого «Демон» и «Коварность» запечатлели, по мнению современников, психологический портрет Александра Николаевича Раевского. В 1826-27 годах был чиновником особых поручений при новороссийском генерал-губернаторе графе Воронцове. В 1827 году вышел в отставку, жил в Полтаве, Москве, умер в Ницце. Его младший брат Николай Николаевич Раевский, 1801-1843 годы, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, за отличие в русско-турецкой войне 1828-29 годов, получил чин генерал-майора. 14 декабря 1829 года снят с командования Нижегородским полком и назначен состоять при начальнике 5-й Уланской дивизии в наказание за излишнюю близость с подчиненными ему ссыльными декабристами. В 1837-41 годах командовал военными действиями на Черноморской береговой линии, уволен от службы 26 ноября 1841 года, находился в дружеских отношениях с Пушкиным, посвятившим ему «Кавказского пленника» и Андре Шенье. Оба брата были арестованы в 1825 году и привлечены к следствию по делу декабристов. Но 17 января 1826 года освобождены с оправдательным аттестатом. По некоторым свидетельствам декабристов, они были связаны с декабристским движением, но Николай I помиловал их, потому что не хотел восстанавливать против себя старейшие дворянские фамилии. Сохранилось воспоминание о том, что Александр Николаевич Раевский на допросе ответил Николаю I: «Государь, честь дороже присяги. Нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще». Не стану говорить об ужасном положении семейства Муравьева-апостола. Всякий легко может понять его. Кому неизвестна страшная участь, постигшая несчастных декабристов? Чья душа не содрогнулась от негодования при известии о кончине некоторых из них? И как описать, что происходило в семействе нашем в течение почти целого года, в какой страшной неизвестности находилась бедная невестка наша об участи несчастных братьев своих, сколько пролитых слез, сколько томления? Не зная совершенно, чем кончится несчастная история эта, именно в день смерти несчастного Сергея Ивановича, рано утром я видела во сне, что стою у какой-то балюстрады, держась обеими руками за нее, и внезапно проснулась от прикосновения к ним двух холодных мертвых рук его. Этот странный сон так сильно поразил меня, что долго я была в нервной лихорадке, с судорогами в руках, но сна моего никому не сказывала, записав только час и число, которое и было роковым часом его страдальческой смерти. Долго бедная Елена Ивановна не знала о настоящей смерти несчастного брата своего Сергея Ивановича и только в одном обществе нечаянно услышала роковое слово «повешен». Пораженная ужасом, она упала без чувств, и ее долго не могли привести в память. Спустя несколько времени после смерти брата она получила письмо от своей сестры Бибиковой, которая писала, что с соизволения государя она была у несчастного брата накануне его смерти. Он знал уже, что его ожидало, и, несмотря на это, был совершенно готов на все и показал в последнее свидание с нею столько твердости, столько религии и столько самоотвержения, что не только не нуждался в утешении, но сам поселил в ней твердость для перенесения этого несчастья. Духовник его тоже был поражен твердостью этого характера. Когда он пришел к нему для того, чтобы приготовить его к смерти, Сергей Иванович в ту минуту писал последнее письмо свое к старшему брату своему, Матвею Ивановичу. Увидев священника, он с спокойным видом просил его сесть и с твердостью духа продолжал оканчивать письмо свое. Этот священник говорил после, что во всю жизнь не встречал человека с такими возвышенными религиозными чувствами и с такой твердостью духа, ожидающего минуты смерти своей. Тут же Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями. Получив повеление выехать за границу, он тогда же и спросил позволения увидеть сыновей своих и проститься с ними. С ужасом ожидал он их прихода в присутственный зал. Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его, не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорого свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно. Он весь дрожащий подошел к нему и, обнимая его с отчаянием, сказал: «В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?» Он, свойственной ему твердостью духа, отвечал, указывая на свое изношенное платье: «Моншер, для жизни моей этого достаточно будет». Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился.